Основные инструменты инвестора. Мир инвестиций похож на огромный супермаркет, где на полках лежат разные продукты, активы. У каждого своя калорийность, доходность и срок годности, риски. Важно не хватать первое попавшееся, а понимать, что ты кладешь в свою корзину. Вот самые популярные инструменты, с которыми сталкивается каждый начинающий инвестор. Акции. Представь себе огромную пиццу, это вся компания, например, Apple или Яндекс. Покупая акцию, ты покупаешь один маленький кусочек этой пиццы. Теперь ты совладелец-акционер. Это дает тебе право не только на часть прибыли, но и на голос в решении дел компании. Хотя с одним кусочком твой голос будет очень тихим. На чем тут заработать? Первое — рост цены. Если дела у компании идут хорошо, она выпускает крутые продукты и пицца становится популярнее, цена твоего кусочка растет. Ты можешь продать его дороже, чем купил. Второе — дивиденды. Некоторые компании, получив прибыль, делятся ею с владельцами кусочков. Это как если бы тебе приносили дополнительную оливку за каждый твой кусок пиццы. Это пассивный доход, который капает на твой счет. Акции бывают разные. Есть голубые фишки. Это акции гигантских, известных и надежных компаний, как самые популярные пиццерии в городе. А есть акции роста. Это новые, дерзкие стартапы, которые могут как стать всемирной сетью, так и прогореть через год. Облигации. Это самый простой для понимания инструмент. Покупая облигацию, ты, по сути, даешь в долг. Кому? Либо государству, такие облигации называются ОФЗ, облигации федерального займа, либо крупной компании. Они берут твои деньги, а взамен обещают вернуть их через определенный срок и заплатить за это проценты, купон. Это похоже на банковский вклад, только проценты часто бывают повыше. Риск здесь ниже, чем у акций. Компания или государство обанкротится с меньшей вероятностью, чем упадет цена акций. Фонды, ПИФы и ETF. Не хочешь выбирать один кусочек пиццы? Можешь купить сразу целую коробку ассорти. Фонд — это готовый портфель из десятков или даже сотен разных акций и или облигаций, собранных профессионалами. Покупая пай в фонде, ты становишься владельцем микроскопической доли во всех этих активах сразу. Это отличный способ для новичка сразу получить диверсификацию, об этом чуть позже, и не ломать голову над выбором отдельных компаний. Недвижимость и драгоценные металлы. Это более классические активы. Можно купить квартиру и сдавать ее в аренду или купить слиток золота в банке. Эти инструменты считаются защитными. В кризис они обычно не так сильно теряют в цене. Но порог входа здесь высокий. Квартира стоит дорого, а ликвидность низкая. Быстро продать квартиру по хорошей цене сложно. Криптовалюта и CFA. Ты наверняка слышал историю про биткоин-миллионеров. Криптовалюта — это цифровой актив, который существует только в интернете. Его цена может взлететь до небес за один день, а на следующий — также рухнуть. Это самый высокорискованный и непредсказуемый инструмент. Вкладывать сюда можно только те деньги, которые ты мысленно готов потерять. Рядом с криптой сейчас появляются цифровые финансовые активы, CFA. Это тоже цифровые права, но на более понятные вещи, например, на будущую прибыль компании или квадратные метры в строящемся доме. Они более регулируемые, но все еще остаются новым и сложным инструментом для новичков. Факт. Самый успешный инвестор в мире, Уоррен Баффет, купил свои первые акции в 11 лет. Он вложил деньги, заработанные на доставке газет. Это доказывает, начинать можно и нужно рано, главное с умом. Каждый из этих инструментов играет свою роль в портфеле. Акции могут дать большой рост, облигации — стабильность. Можно покупать акции и облигации напрямую, а можно использовать фонды, они дадут простоту и диверсификацию. Понимание того, как работают разные активы — твой первый шаг к созданию сбалансированного портфеля. Но как найти этот баланс? Для этого нужно понять главный закон инвестиций.